Ехали быстро. Дорога была прочищена и даже укатана другими колоннами. В этой стороне ни одна отцовская дивизия эту дорогу используют. И ближе к 5 утра мы были на окраине Москвы. Колонна повернула в сторону складов, а мы поехали прямо. Пришлось мне перебраться в кабину показывать дорогу, а интендант в кузов к отцу перелез. Мы сделали большой крюк, так как паромная переправа рядом с домом не работала, все свернули до лета, а лед еще не окреп до такой степени, чтобы по нему тяжелые грузовики гонять. Вот и воспользовались автомобильным мостом через реку, который был в 3 километрах от нашего дома вверх по течению. Потом улочками, в большинстве нечищенными, но мощный грузовик легко преодолевал снежные заносы. И вот он, дом. Дед широкой снегоуборочной лопатой у ворот маминой квартиры расчищал пространство. Услышав рев двигателя, приостановил работу и уперся обеими руками о черенок, с интересом разглядывая нас, подслеповато щурясь. «Тут осторожнее, левее возьми», — велел я водителю, серьезному мужику за 30 с треугольниками сержанта. Соседи растяжку делали для антенны, сосед радиолюбителем был, и арматурный штырь остался. Колесо пропоришь, не видно под снегом. «Что же он так?» — объезжая невидимый штырь, пробормотал тот. «Да все о нем знают, как-то не мешает». А соседа не видел, его еще до нашего приезда в армию забрали, в первые дни войны, наверное, потому штырь и не убрал, а всю аппаратуру забрали. Понятно. Тут дед, наконец, рассмотрел меня в кабине, оживился и стал активнее раскидывать кучу снега, чтобы мы смогли подъехать. Пока дед с отцом обнимались, тут еще и мама выбежала, да бабушка, кутаясь в платок. Остальные спали. Я открыл ворота, и мы загнали грузовик почти до сарая гаража, где у меня было подготовлено место для мотора. Мы впятером спустили его по доскам в мои санки и втащили в сарай. Там, по самодельным талям, мы подвесили движок в метре от пола на канатной растяжке, и я накинул на него брезент, которым он в кузове был накрыт. Потом забрал свои вещи из грузовика. Радость от приезда отца было море. Я смотрел, как мама несколько раз обняла перетянутую ремнями фигуру отца, облаченную в комсоставскую шинель. Автомат он в части оставил, а вот личное оружие, подаренный мной наган, был при нем, в кобуре над правой ягодицей. Отец говорил, мой подарок не раз его выручал, и он им дорожил. Да и фляжка со спиртом в том сидоре помогла, иначе он не получил бы должность ротного старшины. Как-то так все завертелось в учебке, что хорошо спирт тогда помог. Гостей, интенданта и водителя пригласили к столу, те охотно согласились. И пока гости баловались деревенской едой, мы отцу дом показали, обе квартиры, кто где живет. Маринку разбудили, и та своим радостным визгом подняла всех. Кира особенно обрадовался своим трубным ревом. Но хоть отца увидел, который покачал его на руках. Я сопроводил батю по постройкам, хозяйство предъявил, скотину разную, ну и показал баркас внизу, под обрывом. Правда, спускаться не стали. Тот его не особо интересовал. Уже знал, что это чисто мое имущество, за которое я собирался крепко держаться. Это он по мотору понял и некоторым моим специфичным словечкам. Видимо, решил, что я собираюсь в моряки податься. Да сейчас баркас особо и не рассмотришь, снегом покрыт, лишь борта видны. Потом отца тоже за стол усадили, накормили, и он на всю эту суету вокруг него смотрел как на должное. Наши особенно награде радовались, малые все тянулись потрогать. Наташка, самая маленькая из сестричек, но хитрая и ловкая, успела первой занять колени отца и категорически отказывалась с них слезать, пока батя завтракал. Я за этим наблюдал с легкой улыбкой с другой стороны стола, завтракая рядом с гостями, пьющими уже чай, и предложил маме на время приезда отца пока не ходить на учебу. Но она вскинулась, сказала, что времени им с отцом хватит, а в учебе самое интересное началось, и пропускать ни один день она не хочет, иначе не наверстает. Отец нормально это воспринял. Время 7, и мама заторопилась на учебу, а перед уходом, крепко обняв меня, шепнула на ухо «спасибо». Я понял, что это она об отце, так что только кивнул. Остальные засобирались кто в школу, кто в сад. Приезд отца не означает, что они все бросят. Я лишь шепнул Марине, что опоздаю на первые уроки. Пусть предупредит. Ну а дальше поступили так, как и планировали. Загрузились на машину и поехали к нашему новому дому. Жаль, маме не по пути было, подкинули бы. Но она уже привыкла на трамвае добираться. Теперь и не скажешь, что она из деревни. И по одежде, как есть городская. Отец так и говорил. Дед с нами поехал. У него сегодня выходной. Кстати, я заметил, что бабушка водителю и лейтенанту-интенданту что-то передавала, и те это что-то убирали в свои вещмешки. Я из любопытства спросил у бабушки, что она им сунула. Мог бы и сам догадаться. Отблагодарила, что отца привезли. По шмату сала дала, краюхи хлеба, лука и чеснока. Ну и соленых огурцов. То-то те ее так благодарили. Нужно было самому предложить, но бабушка первой догадалась. Мы доехали до нового дома, я снова сидел в кабине с сержантом, показывая дорогу. Двор не чищен был, да и что девчонкам надо? Пробежали с лопатой по тропке, и все. Ладно, хоть нашему грузовику тот слой снега не помеха был. Ноябрь, еще серьезных снегопадов не было. Выйдя из машины, я направился открывать ворота. Сестры и ее подружек дома не было, успели убежать на учебу. Все же будний день. Дед-таки занялся расчисткой двора, я же открыл амбар. Интендант стал освидетельствовать машину, а водитель, достав из своего грузовика сумку с инструментом, начал изучать двигатель, кабину и трансмиссию. Мы составляли опись. Кроме грузовика, я передавал и канистры с маслом и бензином. Дефицит, между прочим. Их на отца оформили. Много времени оформление не заняло. Интендант указал на номера на бортах кузова машины, их нужно замазать и нанести новые, которые теперь за этой машиной числятся. Не проблемы, сделаем. Отец в оформлении разбирался. Он и вел его, поставив кое-где подписи. Я лишь дважды расписался в бланках приема передачи. Один экземпляр мне оставили, другой забрали, остальные документы отцу отдали, как лицу, сопровождающему груз. Тут еще водитель, закончив свои шаманские танцы вокруг грузовика, сказал, что машину завести нужно, а передок в противоположную стенку уперт. В общем, выгнать нужно. Мы вручную впятером попробовали. Да куда там? Мост замерз, не сдвинуть. Подогнали Захар, кинули трос, я в кабину полуторки сел и выкатили ее. Я воспользовался этим и, врубив задний ход, запустил двигатель. Даже крутить кривой стартер не пришлось. В амбаре доски постелены были, колеса не проскальзывали, лишь ЗИС чуть с пробуксовкой меня дернул. Главное, завели, и, отцепив трос, я выгнал машину во двор своим ходом, развернув ее к воротам. Потом мы с водителем продолжили осмотр машины. Он особенно двигателем интересовался, пока тут прогревался на холостых оборотах, ну и дал добро. Машина действительно была справной. Когда мы все закончили, я устроил всем экскурсию по дому и постройкам. Оказалось, мой рассказ с обоими похищениями за ночь расползся по дивизии и по штабным, и по тыловым подразделениям, так что гости желали видеть, где меня держали и где находились все те богатства бандитов, обнаруженные милицией. Амбар они уже видели, и я продолжил с остальных построек, ну и домом закончил, показав подпол, где меня 3 дня держали. Хорошо рассказал, в красках. Гостям пора отбывать. Им еще на склады заехать нужно и своих догонять. Так что я показал им прямой маршрут к складам, чтобы не заблудились. Отец с дедом затопили обе печи, чтобы прогреть дом к возвращению Тани с подружками, и мы снова отправились в амбар. Отец хотел запереть машину тут же в амбаре, но я предложил ехать на ней. А что, машина в порядке, запас бензина есть, пусть под присмотром будет, а если нужно куда срочно скататься, она всегда под рукой, во дворе дома стоит. Пофиг, что номера на ней другие. Отбрешусь. В Москве я довольно знаменитая личность. Отец подумал и согласился. Дельное предложение. Мы заперли дом и амбар, выгнали машину наружу, дед закрыл ворота, потом в кузов залез. Отец, как сопровождающий, должен рядом со мной сидеть в кабине. И покатили домой. Дважды посты тормозили. Оба раза интересовались, почему водитель такой махонький, но байка о резко заболевшем аппендицитом водителе всегда срабатывала, пропускали. А номерами машины даже не интересовались. Пока дед затапливал баню для отца, я переоделся и, прихватив сумку со школьными принадлежностями, побежал в школу. Когда мы с Мариной вернулись из школы, отец в одних валенках, галифе и нательной рубахе, но с шапкой-ушанкой на голове, колол чурбаки во дворе у деда. Судя по солидной куче, давно работает, и по лицу видно, с явным удовольствием. Я бы тоже, вернувшись к привычным деревенским делам после долгого простоя, а ведь 5 месяцев мы не виделись, радовался бы всему. Марина, чмокнув отца в щеку, убежала переодеваться. А я предложил отцу перебраться с мамой на время его побывки в наш новый дом. Таню же и ее подружек пока сюда. Ничего, потерпят. И будет им с мамой отдельный дом. Однако тот отказался. Отдельная комната в доме его вполне устраивает. И другого он не хочет. Не желал нас бросать. Слишком долго мы не виделись. Кстати, решил сам сходить за малыми. Заодно на садик посмотрит, с воспитателями познакомится. Потом упомянул участкового. До того дошли слухи, что к нам грузовик с военными подъезжал. Вот он и поспешил узнать, кто это был. Помнил, как меня в прошлый раз похитили. Пришел как раз, когда я в школу убежал. Как-то разминуться умудрились. Вот и познакомился с отцом. Тот о нем уважительно отзывался. Видимо, понравился. Действительно, хороший человек. Бабушка им на кухне стол накрыла. Вот они и посидели. Полбутылки первача деда раздавили. Тот к ним присоединился. Пообщались. Нормально расстались. Лишь участковый велел мне за трещину передать. Узнал-таки от отца, откуда машина взялась и как я ее дивизии подарил. Потом пообещал навестить меня, уже детально поговорить на эту тему. Отец продолжил колоть дрова. Он так алкоголь из себя прогонял. Тут не только банька помогала. Ну, а я занялся своими планами. Отец к нам ненадолго, а семейный фотоальбом мы уже начали. Да, фотоаппарат я сдал, а новый пока не приобрел. Поэтому решил попросить неплохой фотоаппарат у соседей. Жаль, что пленка в запасе всего одна. Я клятвенно обещал все вернуть, заодно и новую пленку на замену. Вот это я все к себе в комнату и принес, разбираясь. Тут меня Марина позвала. У них все было готово. Луша и Валя тоже уже из школы пришли. Но Валя сразу убежала к Тане в институт, сообщить, что отец приехал и вечером у нас празднество. Все соседи приглашены. Это общий праздник. Потом к Пахомычу забежит, не чужой все-таки. Марине я еще в школе рассказал о полуторке, а то вернется, и у нее сразу возникнут вопросы, откуда она взялась. Вот я и вынужден был ей рассказать очень отредактированную версию о втором похищении. Та понятливо закивала. Теперь стало ясно, почему я никого в амбар не пускал, и то, что я подарил машину отцу. Ну, фактически в дивизии будет числиться. Она тоже восприняла правильно. Ну и то, что нужно дарственную надпись на бортах сделать, как мы и уговорились с комдивом, и регистрационный номер машины. Ее уже должны внести в списки имущества. Вот это все я и поручил своей сестренке. Она у меня хорошо на рисование налегала, как бы художницей ни стала. Дополнительные уроки рисования посещать начала. Справится. И вот сейчас она позвала меня помогать. Мои трафареты из плотной бумаги уже вырезала, все запасы потратила, губка есть, пора красить. Краска была, я баркас свой ей украсил, ватерлинию выводил, немного осталось, но хватить должно. Как я и предполагал, хватило. Начали с номеров. Луша ножиком уже соскоблила старые с заднего борта из дверей кабины. Ну и чуть позже на обоих бортах красовались теперь совершенно одинаковые надписи, ровными и красивыми строчками. «Дар отцу от благодарного сына Полякова А.К.» А на тенте с одной стороны большими буквами наискосок надпись «На Берлин». Краски немного осталось. Правда, хватило всего на одну сторону, с той, где водительская дверь. Хорошо получилось. Отец, осмотрев номера и надписи, ровно, красиво, без потеков, где они были, мы подтерли тряпицей, смоченной в бензине. Довольно кивнул. Ему понравилось. Правда, не знаю, как сохнуть будет. Мороз. Но батя обещал в случае необходимости все обновить. Потом я вернулся к себе в комнату и продолжил возиться с оборудованием для проявления снимков. Ну и отец зашел. И мы с ним проинспектировали мой оружейный шкаф. Он покивал, узнав, что я в местном охотобществе состою и все шкурки сдаю, все как положено. Даже патроны получаю. Изучил солидную стопку книг по морской тематике на полке. Мы немного поговорили, и он к себе ушел. Решил вздремнуть перед тем, как к малым идти. Тем более у Киры как раз тихий час. К вечеру начали собираться гости. Оба участковых с женами и детьми пришли. Взрослые на кухне расположились, а детский стол накрыли отдельно, в зале. Там Марина командовала. Заводили патефон, который я из нового дома забрал. Однако о гитаре не забывали, и я несколько раз наигрывал танцевальную музыку под дробный грохот обуви гостей. В общем, отлично время провели. Гости поздно расходиться начали, а некоторые даже заночевали. Пахомыч с женой, например. Я их у себя в комнате устроил. А их девчонки с моими сестрицами спали. Тани не осталось, у нее ночная в больнице. Жаль, не успел общие семейные фото сделать. Так, спиток снимков веселья с гостями. Что ж, еще завтра день есть. Дни вошли в привычную колею. Я ходил в обе школы, помогал деду и отцу, с малыми много общался, горку им сделал в огороде с обрыва, на радость всей уличной детворе, все чурбаки переколол. Новый дом без внимания не оставил, более детально его изучил, мастерскую осмотрел в амбаре. Водитель Захара ее видел, только восхищенно подцокал языком. Мы с отцом и мамой, отпросившейся с учебы, решили сделать подарок отцу. На грузовике, это было во второй и последний раз, когда он пригодился, скатались как-то после школы на рынок. Там мы приобрели ему настоящий комсоставский белый полушубок, новенький, точно по размеру и ушанку под цвет. А то он в одной шинели ходит с телогрейкой под ней. По рынку мы тогда долго бродили. У отца целый список был покупок. Заказы дали командиры из штаба. Ну а в первый раз машина пригодилась, когда мы с отцом и напросившимся с нами Димкой на ночную охоту катались. 18 зайцев набили. Участковый обещание выполнил и как-то после школы меня отловил. Пришлось на трамвае с ним к новому дому ехать, и там я передал ему оружие, документы, в общем, все, что добыл. Кроме гранаты, ее отцу презентовал. Участковый все запротоколировал, я расписался, и мы разошлись. Ух, гора с плеч. Как бы то ни было, но настал день, когда отец должен вернуться в часть. Семейные фото я сделал, и всех вместе, и каждого по отдельности с отцом. Даже с Кирой на руках. Часть снимков отец забирал с собой, другие повесили в рамках на стенке в комнатах, некоторые наклеили в семейный альбом. Отец уже со всеми простился, даже участковый пришел попрощаться. Я убрал свой сидр под сиденье, а винтовку, свою СВТ со снайперским прицелом, закрепил в держателе чуть сбоку. Потом отцу ее подарю. Стрелок он отличный, и ему всяко сгодится. Машина тарахтела мотором у двора, и отец, еще раз обняв бабушку, деда и маму, забрался в кабину. За последние несколько раз до метели доходило, и мне пришлось заново проторивать колею. Отец сидел рядом и ни на что не реагировал, весь уйдя в себя. По его губам то и дело скользила улыбка. Да, отдохнул он отлично. В ногах у отца сидел волк, и злаек я только его взял. Со мной и вернется домой. На постах нас тормозили. Изучали документы, любопытствовали, что за надписи на бортах. Узнавали, кто за рулем. Байка с заболевшим водителем срабатывала и тут. И отпускали. Меня многие узнавали по фото в заметке, газета с которой большим тиражом расходится. Тем более, когда 3 недели назад запускали завод по производству автоматов, я тоже был приглашен и участвовал в этом. И снова мое фото в заметке поместили. Добравшись до нужных складов, проехали на территорию, и я подогнал грузовик задом к нужному складу. Отец ушел наряды подтверждать. Оказалось, мы повезем автоматы. Ирония судьбы. Производство моего завода. Честно говоря, не полностью моего. На все золота не хватило. Пополам с государством. Письма с благодарностями от фронтовиков шли часто, на адрес редакции. В общем, 3 бойца загрузили нам 20 ящиков с автоматами и сверху еще с патронами для них накидали. По приезде в часть отца выяснилось, что они уже 3-й день на передовой. Ту дивизию, что стояла перед ними, немцы сбили с позиций, и передний край отодвинулся к самому городу. Кажется, в моей истории бои в это время тоже здесь шли. Комдив встретил меня с деловым видом. «Прибыли уже?» — поздоровался он со мной за руку. «Вижу, ты с винтовкой, как и хотел. Что ж, свое обещание я тоже выполню. Только смотри осторожнее». «Постараюсь», — серьезно кивнул я. «Добрались нормально?» «Да, без проблем. Машину уже ваш водитель осматривает. Тот, на которого документы были оформлены по путевке. Сейчас заправит и оружие отвезет, куда надо». «Хорошо, оружие нам нужно. Давит немец. Ох, как давит. А у нас уже сил нет. Последний резерв утром в бой отправил». «Как я понял, пока по тылам ехал, у вас задача не вцепиться в землю и не шагу назад, а обескровить немцев, выбить как можно больше их частей и подвижных соединений. В тылу огромное количество войск в ожидании стоит. Думаю, их наступление бросит, когда немцы выдохнутся. А заставить их выдохнуться должны вы». «Тихо ты!» — закрутил головой комдив. — Нашел, о чем говорить. Это секретная информация. — Да знаю я. «Ладно, мне некогда. Сейчас комиссару дивизии топай. Тебя проводят. Это он будет помогать тебе. Ты же побольше немцев настреляй». Комиссар обрадовался мне как родному. Он быстро все организовал, даже нужные патроны для винтовки нашел. А то у меня обоймы пустые были, и я начал их снаряжать, проверяя каждый патрон. Тут еще зашел в кабинет комиссара старший политрук с немецким автоматом на груди, и нас с ним познакомили. Ластин Андрей Андреевич. Это он и будет меня сопровождать и вести счет. Прямо здесь, в штабе, мне официально оформили учетную карточку стрелка, и мы покинули штаб. «Подождите, я на минуту, с отцом попрощаюсь». «Давай», — кивнул тот и отошел к бойцам, попросив у одного огонька. Мы обнялись с отцом. После его напутствий я забрал свои охотничьи санки с имуществом, лыжи и с волком вернулся к Ластину. «Я готов, можем идти». «Хорошо, я уже договорился. К одному из наших полков едут 3 грузовика с артиллерийскими боеприпасами, и нас подкинут». Мы добежали до 3 грузовиков. Водитель одного помог мне забросить санки на ящики, закрепив их, а я с волком сел в кабину. Ластин поехал в другой машине. Неподалеку от передовой мы попали под обстрел. Легкие гаубицы били. Это водитель по разрывам опознал. Не впервой ему. Грузовики, тяжело переваливаясь, только ходу прибавили. Но, видимо, где-то рядом корректировщик был, так как снаряды ложились очень близко и постоянно нас сопровождали. Испуганный волк выл под ногами. Да и мне было изрядно не по себе. Что за груз за спиной, было известно. Рванет так, и клочков не найдут. Водитель знал, кто я. Вот, видимо, на нервной почве из него слово «охотливость» и полезло. Столько вопросов задавал. Но молодец, встряхнул меня, помог прийти в себя. Из-под обстрела мы, к счастью, благополучно вышли и спустились в низину, где корректировщик нас явно потерял. Разрывы вставали далеко и бессистемно, наугад лупили. «Тормози!» — велел я водителю. «Что случилось?» «Корректировщиком займусь. Найду и пристрелю гада». Водитель, зная, для чего я на передовой, уважительно поглядывал на меня. Вот и сейчас, притормаживая пытавшуюся остановиться юзом машину, с одобрением сказал. «Хорошее дело, правильное. А то мы тут второй раз уже под этими разрывами проскакиваем. Видел остов грузовика и воронку? Вот Лешке вчера не повезло. Даже хранить нечего. А снаряды нужны. Противотанковые». Как только машина встала, сзади остановился 3-й грузовик. Первый удалялся, подвывая мотором, и мы с водителем выскочили. Волк тоже вылетел из кабины и забился под машину. Мы сняли санки, и грузовики поехали дальше, а я и старший политрук остались. «В чем дело? Нам еще 3 километра ехать. Корректировщиков будем искать». «Да их наши разведчики и особисты ищут. Все у переднего края перерыли, они нашли». «Все?» — уточнил я, проверяя поклажу на санках, и, потрепав по холке волка, жмущегося к ноге, уточнил. «А рощу?» «Какую рощу?» — удивился тот. «Поля кругом». «Вон ту рощу, далеко в нашем тылу». «Так она же в тылу». «Ну и что? Для корректировщиков идеальный вариант. Они все тылы наши видят и могут накрыть все, что им нужно». «Ну да, обстрелы за последние 2 дня очень точные», — согласился задумавшийся политрук. «Думаешь, они там?» «Я рощу выбрал бы. Никто не подумает там искать. Из рощи низину не видно, как один из факторов». «Хм, обстрел закончился, как я вижу. Ну что, будем готовиться?» «Давай». Мы натянули на себя маск-халаты, а я еще достал бинт из сидора и начал бинтовать винтовку. То же самое посоветовал и своему напарнику, поделившись запасами, чтобы не привлекать к себе внимания. Как работать наводчиком, а он мне нужен не только для подтверждения обстрелянных немцев, тот не знал. Так что мы сошли с дороги, так как навстречу, в тыл, катила пара грузовиков с ранеными, легли на снег, я дал свой бинокль Ластину, и мы провели несколько уроков. Ничего сложного в том действительно не было, и политрук достаточно быстро освоил эту немудреную науку. В мелочах ошибался, конечно, но ничего, с опытом все придет. Раненых, хотя и их пытались накрыть, благополучно провезли, на большой скорости, правда, наверняка растрясли, но выхода другого не было. А мы поднялись на склон и по канаве, что шла в сторону рощи, поползли. Я впереди с волком, тот тоже старался идти, пригнувшись, нас копировал, а политрук следом, буксируя на веревке мои санки. Оба наших сидора были на них. «Вот, здесь нормальная позиция», — сказал я, осторожно выглянув из канавы, сворачивающей в поле. Волка приходилось одной рукой придерживать, чтобы не выскакивал, не тому обучен, на другую дичь. Наверное, надо было с отцом оставить, как тот и советовал, но я решил по-другому. Ничего страшного, Лайка издалека на волка похожа. Примут за него, ну или какого другого пса, что сорвался с привязи. Вон позиция позади нас пролегала как раз через одну из деревень, от которой одни печные трубы остались. Собака вполне могла из нее быть, не критично. Отцепив санки, Пластин подполз ближе и, достав бинокль, уточнил. «Почему здесь? До рощи около километра еще». «Нормально, достану. Слышишь, моторы ревут. Кто-то едет. Вот на них мы корректировщиков и подловим. Готовим позицию». «Хорошо». Мы расстелили одеяло и легли на него. Я чуть снега убрал для удобства и стал смотреть прицел, обозревая опушку. «Есть! Вижу одного!» — с азартом воскликнул напарник и тут же стал комментировать. Белый маск-халат чуть сдвинулся из-за дерева. «Цель? Ах да! Пятое дерево слева от старой березы со сломанной верхушкой. Укрывается с левой стороны. Хороший у тебя бинокль. Трофей! Цель вижу, хорошо высунулся. Второй. Должен быть радист. Пока не наблюдаю. Думаю, сидит в стороне и вне зоны открытия огня. Берем первого. Если второй задергается, его снимем. Машины в низину спустились. Понял. О, я и второго вижу. Их там не двое, а трое. Третьего наблюдаю тоже. На дереве сидит, гад. Да, высунулся посмотреть на наши машины. Они из низины выезжают. Вот и позволил себя засечь. Все, работаю. От выстрела винтовка мягко толкнула меня в плечо. Почти сразу я выстрелил в другого, который ловко спрыгнул с дерева. Что ему там 3 метра? Ластин подтвердил, что я попал в того. Потом мелькнула среди деревьев фигура, как я думаю, радиста. Выстрелил, но, кажется, промахнулся. Во всяком случае, уверенности в попадании, как с первыми двумя, не было. Поэтому зачастил, посылая пулю за пулей в ту сторону, пока затвор сухо не щелкнул. Вся 10-патронная обойма опустела. Позади слышался стрелковый бой, часто били пушки, но и у нас тут разрывы вставали. После того, как я открыл огонь, обстрел машин начал стихать. Артиллеристы перестали получать точные сведения, но и снизили мощность обстрела. А потом вообще на другие цели переключились, стали обстреливать позиции полка, что держал оборону позади нас. Водители этим воспользовались и скрылись вдали. «Ну все, идем. Нужно посмотреть, что мы там настреляли», — вставая, сказал я. «А если нас ждут?» «Не думаю. Пятки сверкать должны только так. Ха, а лыж у тебя нет? Тогда по моим следам иди». Застегнув ремешки и свистнув волка, я заскользил к роще, а старший политрук, чуть отстав, буксировал за мной санки. В рощу входить я не стал, остановился на опушке у крайнего дерева, поджидая упарившегося напарника. Тут снегу по колено было, он проваливался, но шел. «Вижу двоих», — сказал я, когда он подошел. «Ты слева, я справа. Контролируй свой сектор. Если что, лупи от живота. Не попадешь, так напугаешь. Волк, за мной!» Может показаться странным, что опытный политрук, а видно, что хлебнуть он успел, слушает какого-то мальца. Но с постоянно изменяющейся обстановкой я всегда шел в лидерах. То есть он еще осмысливать не успевал и рот открыть, чтобы отдать приказ, как я уже отдавал приказы и своим примером подталкивал к действию. Вот тот и начал следовать им, будучи в подчиненном положении. А дальше просто, похоже, уже привык. Видел, что те толковые, и особо не вмешивался. Я снял лыжи, и мы вошли в лес. Обошли по сторонам обоих немцев. Наша задача была найти радиста. «Вижу его», — негромко сказал Ластин. «Лежит в 15 метрах от места наблюдения». «Держи его под прицелом», — велел я. Скользнув в сторону и используя деревья как укрытие, сблизился с тем, мельком осмотрел и подозвал напарника. «Ты ему в затылок попал», — подходя и вешая автомат на плечо, констатировал тот. «Это случайной пулей, когда всю обойму разряжал», — рассеянно ответил я, изучая следы. К тому месту, где был пост наблюдения, из глубины леса была натоптана тропка. Непрофессионально. «Посмотрим остальных?» «Я это уже сделал. Готовы, можно не беспокоиться. Оружие у всех троих. Обычные карабины Маузера. У двоих видел пистолеты. Возможно, унтеры. Вряд ли тут был офицер. Рация вон стоит. Провод антенны на верхнюю ветку дерева закинут. Оптика лежит. 2 бинокля. Хм, неплохие. Не хуже моего. Судя по следам на тропинке, ходили сюда эти трое. Но место ночевки у них в глубине рощи. Вот ее нужно проверить. Идем?» «Да, таким же построением. На тропинку не выходи, могут быть растяжки». «Растяжки?» «Гранаты на леске. Зацепил и рвануло». «С минами сталкивался, а про такие штуки пока не слышал». Мы двинули вперед. Метров через 100 я заметил, что волк насторожился, уши торчком, на дичь он так не реагирует. Впрочем, как и на людей. Что-то другое. Уже минут через 5 я знал, на что тот сделал стойку. В лесу кобыла стояла, а чуть в стороне домик на санях. Вернее, будка, имеющая выход печки-буржуйки. «Так вот они как грелись. Как же они через передовую перебрались?» — усмехнулся я, на что старший политрук только скривился. «Стойте здесь и не двигайтесь, следы посмотрю, ну и насчет мин проверю». Мне хватило 15 минут, чтобы разобраться. Осмотрел будку, там был запас продуктов на неделю, 3-литровый котелок и мешок с овсом для лошади, чуть в стороне кострище с самодельной треногой и охапка соломы. Судя по следам, ее с какой-то копны поблизости выдрали, пока несли, теряли соломку. Из оружия я нашел ящик немецких гранат и коробку с патронами для их карабинов. Под скамейкой – коробку запасных батарей к рации. 3 одеяла и пара тулупов. Будка с комфортом была сделана, обита внутри утепляющим материалом, и даже стеклянное окошко имелось. Кажется, вырезанный иллюминатор с какого-то самолета, овальный. На боковой стенке закреплены лыжи. О, вот и у моего напарника теперь они будут. «Все, можешь подходить, безопасно», — сказал я Ластину. «Нашел что?» «Да, отличное средство передвижения, дом на полозьях, думаю, забрать». «Зачем он нам?» «Сам подумай, специально подготовленный для зимы дом, способный перемещаться. Мы же планировали в разных местах вести обстрел. И что, везде к нашим лезть, как к бедным родственникам? Напоите, накормите и спать уложите. А тут все есть, мы сами с усами». И запас продуктов на неделю, и посуда, лошадь даже. А мне нравится, толково. Во, оценил. Домой поеду, эту будку тебе оставлю. Цени. Оценю, когда использовать буду. Хороша она или нет. Это верно. Ну что, я в батальон за бойцами сбегаю. А зачем? Сейчас все трофеи соберем, погрузим в будку и сами доедем. Шиком. Нам же тела не нужны. Ты вот что, смотайся на место наблюдения, снимай с них все, пока они не окоченили, даже маск-халаты. Штука ценная, пригодятся. Только рацию не трогай, ею я сам займусь. И планшет командира найди, там карта с координатами должна быть и метки. Нам пригодится, а то я тут совсем не ориентируюсь. А я лошадь пока запрягу и подъеду. Сделаю. Ластин убежал хрустянастом, шустрый мужик, как электровеник. Хорошего напарника мне подобрали. А я подошел к лошади, что на меня косилась, похлопал по шее и дал похрустить сухарем, который в будке нашел. Волк ревниво принюхался. Потом я запряг лошадь и повел ее под узцы к опушке. Ластин уже заканчивал обирать трупы, так что я, остановя лошадь, стал убираться в будке, выкидывая разный мусор. Если смотреть на эту будку, как на сани, то дверь находилась на корме, а окно со стороны возничего. Под окном откидной столик и по бортам небольшие, также откидные скамейки. Для утепления на пол будки накиданы несколько одеял и тулупов. Вот так немцы и спали. Буржуйка стояла слева от входа, небольшая, удлиненная, с трубой, выходящей наружу. Чтобы случайно кто из спящих ногами о нее не обжегся, она понизу была оббита досками. Продуманная система. Более того, сверху на буржуйке было что-то вроде держателя, и, похоже, на ней можно что-то готовить. Я отошел за санками и закрепил их сбоку будки. Там разные крючки были. И потом направился помогать напарнику. Занялся рацией, выключил ее, свернул и убрал вместе с антенной в будку. Знакомая рация. У диверсантов той же модели была, но помощнее. «Ну, что тут у тебя?» «Двое рядовых и один унтер», — раздеваясь, ответил политрук, тяжело дыша. «А почему у одного карабин вместо автомата?» «Автомат должен быть». «А у него карабин непростой. Я тоже не сразу рассмотрел. С прицелом он». «О, неплохая находка. Не новый, видимо, давно пользуется». «Подожди. У двоих пистолеты видел, а у одного краешек кобуры торчал». «А она есть. Только это кобура от нашего пистолета. ТТ внутри был. Радист это». «Понятно. Ладно, заканчиваем». Все собранное мы аккуратно разложили в будке и покатили в сторону полка. Правда, КП полка на 6 километров правее находится, но мы завернем к ближайшему батальону. А что, время обеда, и немец по часам воюет. Покачав головой, я даже удивился, ведь сегодня утром я еще дома был. Где-то к 10 часам только приехал в штаб дивизии. Там как-то все быстро организовалось, будто подготовлено было. И вот я уже веду перестрелку, причем все это так быстро произошло, что и трофеи есть, и добыча. Старший политрук было не все стал брать, на что я указал, и тогда тот начал говорить о мародерстве. И я так его отчитал, что возражений больше не было, все собрал. Бинокль мне мой вернул, а я себе взял один из трех трофейных. Как я заметил, он и часы унтера присмотрел, остальные же я себе забрал. Добрались мы до тылов обороняющегося мотострелкового батальона довольно быстро. Приметив в капонирах два танка, это были 26-е, я даже удивился, что они у дивизии сохранились. Правда, это были единственные уцелевшие танки. Другие три, судя по черным столбам дыма, немцы все же накрыли. В тылу мы нашли разбитую противотанковую батарею, всего на 45-ку уцелела. Ну, почти. Ей колесо повредило, и три артиллериста пытались его заменить на такой же с разбитой пушки. От них мы узнали, где КП комбата. Чуть в стороне, в небольшом укрытии, во враге, дымилась походная кухня, и там суетилось несколько бойцов и находился ротный старшина. Оставив будку под их присмотром, мы дошли до КП. Встретили нас хорошо. Да что хорошо? Отлично. Особенно капитан обрадовался, что все, наводчиков мы накрыли и даже собрали их имущество. Ему надоело свой КП постоянно переносить. О нашем появлении он знал, водители грузовиков сообщили, как и то, на кого мы охоту открыли. Так что принесенная нами информация его откровенно окрылила. Он еще долго ругался в сторону рощи в своем тылу. На нее ведь никто и не смотрел. Далеко, даже от дорог. Там и тыловых частей не было, и артиллерии. Была противотанковая батарея, да разбита, и минометную батарею накрыли быстро, два подноса осталось. Когда мы пообедали, Ластин вписал в мою учетную карточку стрелка троих немцев и подписался. Вторую подпись поставил комбат. Оказалось, это необходимо по правилам. После этого политрук составил рапорт о начале боевых действий. Комбат снова подтвердил. Потом мы прошли к будке, и капитан с несколькими своими командирами ее осмотрел. Часть вещей и все оружие мы передали бойцам батальона, включая ящик гранат, даже снайперку. Мой напарник, может, и неплохой начинающий наблюдатель, но стрелок никакой, и за выделенные мне 3 дня учить я его не видел смысла. А вот в батальоне были 2 снайпера, профи, что заканчивали школу снайперов. И у одного отменного обстрела винтовку раздолбало. Вот комбат и попросил трофейный карабин с оптикой своему снайперу. Я отказывать не стал и передал его с ящиком патронов. Ранцы немцев осмотрели. Личная мелочь заинтересовала. Их забрал на штаба батальона. Там письма были. Хотел почитать. Он знал немецкий. Вот так, частично разгрузив будку, отдав все, что нам не нужно, мы с политруком стали думать, что делать дальше. Комбат со своими ушел. Волк, охранявший наше имущество, подремывал на санках у будки. В принципе, он и на снегу мог устроиться. Но зачем, если лежанка есть? Перед уходом комбат выделил нам пожилого бойца. Он будет у нас за возничего, охранника и повара. Это я попросил, а капитан отказывать не стал. Кто я такой, он знал. Мы даже успели обсудить пару моих передач. Тех, где я учил, как воевать. В чем-то он хвалил меня, в чем-то упрекал, приводя для примера собственный боевой опыт. Говоря, что я не во всем прав. Ну, у каждого свое мнение. Познакомившись с бойцом, мы стали величать его батька Степан. Из украинцев он оказался. И по первости дали задание переместить будку южнее, подготовить лагерь к ночевке и ужин сварганить. А мы, прихватив все необходимое, двинули к передовой. Волка не брали, он с батькой Степаном остался. Несмотря на сопротивление Ластина, ему запрещалось водить меня в окопы. Мы все же добрались до них и пообщались с бойцами. В дивизии уже все знали, что я здесь, так что встретили нас тепло. Более того, один из снайперов был в этой роте, и его ротный привел. Парню было лет 25. Орден Красной Звезды виден на гимнастерке через явно специально до конца незапахнутую телогрейку и треугольники сержанта. Опытный боец. У него на счету было 37 немцев. Мы немного поговорили, и тот подсказал 3 удобные лежки. Которыми он пока не пользовался. Незасвеченные. Также сообщил, что у немцев было 3 снайпера, но их на пару с другим снайпером положили, используя приманки. Оттого немцы и злились, минами накрывая. В общем, он сопроводил меня на одну лёжку и ушел на другую, решил прикрыть в случае чего. Особо на успех я не рассчитывал. Немцы о снайперах батальона знают, так что шансы подловить кого были мизерные. Ротный на карте показал, где у немцев огневые точки, которые они успели засечь. Сбить наших с позиции не смогли, и две прошлые ночи работали, так что у них там были полнопрофильные окопы. Только поэтому было ясно, что в ближайшее время наступать на этом участке они не планируют, иначе снова попытались бы сбить дивизию с позиции. А так обозначили линию фронта, и сейчас наверняка подтягивают резервы. Разведчики соседнего батальона умудрились ночью унтера уволочь. Он в штабе полка был. Но что тут рассказал, Ротный не знал. Дальше произошло то, о чем мы с Ротным договорились. В его роте едва 50 бойцов набиралось, треть имели легкие ранения, но они не отказались помочь. В общем, когда мы были на позиции, в своих маск-халатах, а сверху еще и простыней накрылись, признаюсь, моей из дома уволок, то тот отдал приказ, и рота открыла стрельбу. Просто в сторону немцев, всполошив их в затишье. Да еще наши закричали «Ура!», будто в атаку и стремились. Но сколько немцы, занимающие боевые позиции, не всматривались, никто в атаку не шел. А наши бойцы, складывая руки рупором, еще больше орали, войдя в раж. Это я попросил комбата, чтобы весь батальон имитировал атаку, чтобы на общем фоне моих выстрелов не было слышно. Ничего подобного бойцы еще не делали. Снайперы так пока не работали, поэтому немцы и купились. Ну а мы с моим напарником активно вели отстрел немцев. На 2 часа немецкий офицер смотрит в бинокль. И есть попадание, ему пуля шею перерубила. О, на 11 часов, возле разбитого немецкого танка пулеметный расчет. Вижу 2 каски. Стреляют. 2-й номер готов. 1-й номер готов. Наблюдаю корректировщика на 12 часов. Наушники на голове и бинокль в руках. Готов. Аж голова взорвалась. Еще один офицер на... Поздно, его кто-то другой головы лишил. Это сержант работает. Чего это он в нашу зону обстрела влез? Недовольно пробурчал я, меняя обойму. Готов. На 2 часа 3 немца волокут катушку с кабелем. Есть попадание в одного. Ты ему в ногу попал. 2 других уничтожил, а этого добей. Это хитрость такая. Немец теперь приманка. Воплями будет подзывать своих комрадов, чтобы спасли. А мы будем их отстреливать. Только те не полезут. Немцы не русские. А вдруг? Как-то это все нехорошо выглядит. На то она и война. Не, ну ты посмотри, какая скотина. Сержант моего подранка добил. Не, будет серьезный разговор. Унтер на 12 часов, где раньше корректировщик был. Готов. О, немцы противотанковую пушку на прямую наводку выкатывают. На 11 часов у холма, где сгоревшая сосна. Наблюдая 4-х, 2 укрываются за щитком. 1 упал, ползет. Все, готов. 2-й тоже. Рикошет от щитка. О, ты в смотровую щель попал. Вывалился 3-й из-за щитка. 4-й убегает. Есть попадание. Все, уходим, сейчас нас минами накроют. Наверняка засекли. Задержались мы. Мы сползли в окоп с разбитым Максимом и вихрем понеслись по окопам, где в лисьих норах прятались бойцы, а вокруг уже вставали многочисленные минометные кусты разрывов. Забежав в блиндаж, 3 наката неплохо, мину выдержит, мы плюхнулись на скамейки, где ухмыляющийся лейтенант Ротный сунул нам по кружке горячего чая. Около 10 бойцов, что тут также укрывались, встретили нас одобрительными возгласами. «Видел я, как вы работаете. Удивили, надо сказать, хотя думал, удивить меня сложно. Это сколько вы офицеров положили? Я 2 видел». «1, 2-го ваш сержант подстрелил», отрываясь от кружки, недовольно сказал старший политрук. «А так, если подсчитать, офицер, 3 унтера, корректировщик, 3 связиста, расчет пулемета, потом 4 артиллериста противотанковой пушки, то получается 14 ровным счетом. Все ценные военные специалисты». «А вы молодцы». «Может, и молодцы, но с вашими снайперами больше работать не буду», недовольно сказал я. «Мне кажется, Ваш сержант сделал все, чтобы испортить мне охоту. Какого хрена он лез в мою зону стрельбы? За такое и по роже получить можно. Прикладом». Лейтенант выгораживать того не стал и быстро замял разговор, переведя его в другую сторону. Они с Ластином занялись оформлением моей учетной карточки, так как за стрельбой следили все, кому не лень, а бинокли в роте были, в том числе трофейные. И лейтенант, опросив других зрителей, подтвердил всех подстреленных. Так что в моей учетной карточке только за сегодняшний день появилось 17 меток. Уже неплохо. Мне эти зрители еще подстреленных хотели приписать, но тут мы с напарником твердо утверждали. Не наше, мол, вашего снайпера работа, на него и записывайте. Минометный обстрел длился почти час. Ротный прокомментировал, что, похоже, мы серьезно немцев достали, если они столько шума навели. Сержант не появлялся. Видимо, передали ему, что я был зол на него. Звонили штабу батальона, а тем из штаба полка. Узнавали, что у нас за шум и что известно о нашей паре. Вот и узнали новости. От комдива передали, что мне он уши оторвет. Обещал ведь на передовой не бывать. Так я и не был, ну, почти. Слегка краем коснулся. Как только обстрел стих, мы ушли в тыл, к нашей будке. Тут немцев отлавливать смысла не было, так что мы прихватили все имущество и тылами направились к другому полку. К вечеру за час до темноты были у крайнего правого батальона. Там со снайперами напряженка. Более того, немцы еще безобразничают, отстреливают наших. Это нам попавшиеся тыловики пожаловались. Вот мы тут и встали. Укрыли будку в низине, в кустарнике, в 2 километрах от передовой. И поползли. Тут открытое пространство. Именно ползли к окопам. Километр ползти пришлось. Метров за 200 до окопов устроились на позиции уничтоженной противотанковой пушки и, оборудовав лёжку, стали осматривать окопы немцев. До них метров 600 от нас было. «Смотри, ничего не боятся. Вон трое в стороне наверху сидят. Похоже, те ребят губные гармошки», — сообщил напарник, не отрываясь от бинокля. «Запугали наших. Кто выглянет, пуля в лоб. Нас не засекли, как думаешь?» «Не думаю. Мы ползли вне зоны интереса снайперов. Они сюда вряд ли смотрят. Им окопы нашего батальона интересны». «Снайпер бы найти». «Не вижу». «Они хорошо прячутся. Пока тот выстрел не сделает, засечь фактически нереально. Это если он на позиции и не спит где-нибудь в блиндаже». Пристально осматривая немецкие позиции в свой бинокль, сказал я. «Выстрел!» — дернулся напарник. «Да, немецкий карабин, по звуку слышно. Похоже, снайпер. Я не засек вспышку, а ты?» «Тоже нет. Снег еще этот слепит. Хорошо, хоть солнца нет». Судя по звуку, бил он не из окопов немцев. Ближе был. Примерно между тем разбитым немецким танком и вон тем лежащим на боку бронетранспортером. «Смотри, а я его выманю». «Как?» «Начну отстрел той троицы музыкантов. Если немец опытный, он будет искать и по звуку определит, откуда приблизительно ведется огонь. В этот раз нас не поддерживают, и звуки выстрелов стрельбой не маскируются, быстро засекут. Он выстрелит, должен выстрелить, засеки вспышку. Дальше уже мой выстрел». «Понял. Готов?» «Готов». Первый выстрел, и один из немцев скатился в окоп бессознательной тушкой. Пока остальные сообразили, что происходит, я снял второго и явно ранил третьего в руку. В это время от щитка с визгом рикошета ушла в небо пуля. «Засек?» «Да, этот гад у хвоста разбитого немецкого самолета устроился. Там вспышка была». Дождавшись второго рикошета, тот бил в смотровую щель, где торчал ствол моей винтовки. Я выкатился из щитка, у меня было время, пока тот выбивал стреляную гильзу, и, прицелившись под хвост сбитого штурмовика, заметив там шевеление, сделал 3 выстрела. «Готов», — сообщил Ластин. «Его белая куртка вся в крови, без бинокля даже видно». «Уходим». Вскочив, мы рванули в тыл. Вовремя. Нашу Лёшку не только снайпер обнаружил, так что там начали рваться мины. Причем преследуя нас, видимо, корректировщик работал. 2 так перед нами в 30 метрах рванули, заставив нас упасть в снег. Вскочив, мы побежали дальше, пока не ушли в низину, потом по кустарнику и добрались до будки. «Не зацепило?» — отдышавшись, спросил я, заметив кровь на лице старшего политрука. «Нет, только губу разбил, когда в снег упал. Там что-то твердое под ним было». «Бывает. Повезло, считай. Есть хочется. Надеюсь, ужин готов». «Странно, что нас из пулеметов не прочесали. Вроде в прямой видимости были. Могли дотянуться». «А та троица и была дежурным расчетом станкового пулемета. Остальные наверняка не успели занять боевые посты. Мы уже удрали. А пулемет я видел. На наш Максим похож. У меня такой был. Коммунистическому батальону подарил. Только тот в ручном исполнении был. А это станковый. Позиция у нас была хороша, надо признать. А вот момент отхода не проработан. Поэтому и пришлось так спешно драпать. Это урок. Я, кстати, об этом знал, но, скажем так, прошляпил. В следующий раз позицию не выберем, если не будет хотя бы двух удобных путей отхода». «Хорошо. 18 сегодня настреляли», — довольно сказал тот. «А пулеметчики?» «Я снайпера искал. Не видел, убил ты их или нет. Подтвердить не могу». «Вот бюрократ». «Уж какой есть», — развел тот руками и принюхался. «А хорошо пахнет». Мы подошли к нашему лагерю, где батька готовил ужин. «Почти закончил, мы вовремя вернулись». Волк подбежал и запрыгал вокруг меня от радости. Стрельбу батька слышал, как и обстрел, так что пока мы ужинали, любопытничал. Ну а мы спорили, сколько было убитых. Именно сейчас, когда практически стемнело, нас и нашли два бойца из той роты, в тылу которой мы работали. Они нас по дыму от костра обнаружили. Ластин ушел к ротному. Ему подтверждение нужно было. Говорю же, бюрократ. А я занялся винтовкой. Хорошенько почистил ее. После этого достал трофейную радиостанцию из будки, накинул антенну повыше на ветку высокого тополя и стал крутить ручку настройки, вслушиваясь в шорохи в эфире. Один боец с напарником ушел, а второй нас охранял. Вернее, отслеживал, мало ли что. Так что они с батькой, когда я включил сводку новостей, с интересом их прослушали. Потом я стал ловить немецкие переговоры, нашел одни. «Есть что интересное?» — спросил батька Степан. Он подтапливал буржуйку в будке. «Мы скоро дальше поедем». Готовил нам спальное место. Сделав глоток чая, я помотал головой. «А нас ничего, тыловики треплются. Что, сколько и куда доставят? Видимо, на передовой в основном телефонную связь используют. Разве что корректировщики голос могут подать. Но они сейчас молчат». Когда Ластин вернулся, то был доволен. Мне не только снайпера подтвердили. За его карабином, как стемнело, добровольцы сползали. Но и пулеметчиков. Двух. Третий действительно подранок. Слишком шустро спрыгнул. Это успели заметить. Эту троицу давно видели, но не стреляли. Сами приманку для снайпера делали. На пулеметчиков его вывести хотели. Лишь отслеживали. А тут выстрелы. Так что свидетели были. Немец по их приманке стрелял, по чучелу. А обнаружить не смогли. Это нам вспышку было со стороны видно. Таким образом, сегодня я настрелял 20 немцев. Счет шокирующий. Это напарник признавал. Не у каждого снайпера такой есть. После этого, попрощавшись с бойцом, мы с напарником погрузились в будку, накрылись тулупами и уснули. А батька Степан, устроившись на козлах, повез нас в тыл по укатанной дороге, по которой припасы доставляют. Его задача — отвезти нас на ночь на край обороны дивизии, где стык с другой частью. Следующий день я планировал провести там. Надеюсь, слухи о наших методах до тех немцев еще не дошли. Волк, иногда вскидываясь, спал в ногах, грея их, как буржуйка. Следующий день прошел не менее продуктивно. Я использовал разные хитрости и примочки, настреляв 13 немцев. По количеству-то меньше, но из них 7 были офицерами, на ложные атаки выглядывали, 2 корректировщика и почти в полном составе экипаж танка. Удалось по счастливой случайности его подловить во время обеда. Жаль, 5-й танкист успел спрыгнуть в капонир. Вот на 3-й день мы работали на другом краю позиции дивизии, тоже на стыке. Нас сюда опять же батька Степан довез за ночь, пока мы спали. Сам он днем отсыпался. Продолжая использовать разные уловки, мы сняли 6 офицеров, один был в звании полковника, напарник разобрался в знаках различия. Мне кажется, брехал, слишком далеко, но немцы сами подтвердили, когда я их волну слушал. Был убит командир полка. Его вполне официально записали на меня. Лично комполка приезжал, благодарил. Он же вчерашний боевой листок подарил, в котором описывались наши с Ластином действия и сколько немцев было уничтожено. Оказалось, пользуясь моментом, он по телефону связывался со своим коллегой и давал материал для боевого листка. Да-да, коллегой. Выяснилось. Ластин был и военным корреспондентом, ведя полную запись всех наших действий. И когда третий день закончился, и батька Степан повез нас, крепко спавших в штаб дивизии, на моем счету было 53 официально подтвержденных и 6 неподтвержденных немцев. Есть чем гордиться. Теперь можно со спокойной совестью возвращаться домой. Разбудил меня утренний шум снаружи. Я растолкал напарника, и мы, скинув тулупы, выпустили волка и выбрались на мороз следом. Будка стояла в лесу у землянок. Именно сюда перебазировался штаб дивизии за эти 3 дня. Лошадь распрягли, обиходили. Батька за этим строго следил. Неподалеку стоял приставленный к нам часовой. Потянувшись, я осмотрелся и поинтересовался у старшего политрука. «Интересно, тут поесть можно где? Горяченького». «Было бы неплохо», — оживился тот. Вскоре я заметил торопливо идущего в мою сторону отца. Видимо, его предупредили о моем отъезде. К сожалению, нормально попрощаться не получилось. В Москву уходила одна из тыловых колонн, и меня торопились посадить на нее. Ладно, хоть покормить от пуза успели, не забыв о волке. Часть трофеев я отцу отдал. Оба котелка, ТТ, часть мелочевки с немцев. Радиостанцию приняли радисты из роты связи вместе с батареями, а будку со всеми припасами забрал политотдел дивизии. Сразу лапы наложили. Батька Степан, попрощавшись, вернулся в свой батальон. Мы также простились с напарником, обменявшись адресами почт. Потом я поговорил с комдивом. Тот похлопал меня по плечу. Сказал, что ему докладывали командиры полков о моих действиях. Как-то странно и необычно я работал в роли снайпера. Но, на удивление, очень продуктивно. Это все признавали. Я ему посоветовал сформировать взвод снайперов личного подчинения и группу антиснайперов, чтобы можно было посылать их на разные участки, если там складывалось тяжелое положение. Тот обещал подумать. Мне выдали на руку карточку стрелка со всеми отметками. Это мой документ. Комдив и комиссар его подписали. Подарили дивизионный боевой листок, свежий, там снова нас поминали. Помимо этого, нас с Ластиным сфотографировали на фоне будки. Я держал на сгибе руки винтовку, а у того на груди был трофейный автомат. Отец снимок потом пришлет. Комдив пообещал представить меня к награде, добавив, что недоумевает, почему меня не наградили за те 5 сбитых бомбардировщиков и уничтоженных немцев. На этой ноте мы и расстались. Отец захлопнул дверцу грузовика, и мы в составе колонны покатили в сторону столицы. Вдруг машины стали останавливаться. «Воздух!» — крикнул водитель. Миг, и кабина опустела. Я взлетел в кузов, скинул санки и, прихватив волка, отбежал в сторону и залег. Жаль, маска-халат свернут в санках, на снегу я был хорошо виден. За 3 дня работу немецкой авиации я увидел во второй раз. Первые 2 дня погода нас радовала, нелетная. А вот на 3-й день, когда я полковника снял, рассмотрел, как те летали, и один раз бомбежку вдалеке. И вот теперь 2-й раз. 3 штурмовика поработали пушками и пулеметами, не тратя бомбы. Все 6 машин или полыхали, или были серьезно повреждены. Единственная зенитка, счетверенные пулеметы, пыталась выставить заградительный огонь, но исчезла в пламени взрыва. Когда штурмовики полетели дальше в наш тыл, я встал, отряхнулся. Волк тоже встал, с интересом косясь в сторону горевшей техники, где было 3 дымных столба. Махнув рукой своему водителю, что, мол, сам доберусь, выбрался на дорогу. Проверив поклажу, я прицепил санки к поясу и двинул своей дорогой. Волк бежал рядом, прислушиваясь к далекой канонаде. Километр за километром мы прошли мимо небольшой деревни, где стояли какие-то машины. Видимо, тыловая часть, потом в сторону видневшихся дымов. Немцы возвращались, но, как я заметил, не все. Да еще один серьезно дымил, но тянул. Тут из-за туч вывалились 5 наших истребков и накинулись на 6 бомбардировщиков. Я остановился и, сделав несколько глотков из фляги, с интересом стал наблюдать за воздушным боем. Потеряв одного, наши летчики сбили 4 бомбардировщика и серьезно повредили 5-й. Который, снижаясь и оставляя дымный хвост, уходил в сторону передовой. 6-й удрал на Бреющем. Отметив, где выбросился наш летчик и где спускались немецкие пилоты, я довольно улыбнулся. Вот можно и поохотиться. А что 11 утра всего, должно хватить времени. Парашютисты опускались кто в поле, а кто над лесом. Кроме парашюта нашего летуна, было 9 немецких.